Глава 12. Контора в районе складов крупного латвийского порта. 4:15 утра. Оружие черноморского казачьего войска Константин Коваленко, по батюшке Прохорович, западные фильмы любил. Особенно боевички современные. На медне он с удовольствием посмотрел очередную, как дед его говаривал, фильму о лысой груди мышц, что носится под джунглям в поисках сыночка какого-то мафиозного босса. Вот как, скажите на милость, опытному пластуну сдержать смех при виде громилы, палящего с двух вытянутых рук из помповиков. Перемещаться при этом прямо посреди поля боя, да почему бы и да? И плевать, что вражины все сплошь автоматическим вооружены, а значит, чисто статистически обязаны были устроить здоровяку демонстрацию понятия «дуршлаг». Отличная комедия. А вот проза жизни, она другая. Например, имперский волкодав, ряженный в нечто походно-туристическое, отдыхающий на исходной позиции перед броском. Вот такое случается, цинично говоря, сплошь и рядом. Туристы, они вообще рубят и такие, куда хошь пролезут. А уж если подобных ребятишек еще и расширенным набором выживания снабдить. В этот раз их снабдили действительно великолепно. Бойцы предпочитали не задумываться о подобных вещах, полагая их головной болью командиров. Но поневоле приходила в голову мысль, что в этот раз их экипировали как на штурм Белого дома. «Кому-то вы, ребятки, сильно насолили», — одними губами буркнул он под нос себе. Коваленко не нужно было знать, почему и за что. Ему вполне хватало, что империя нуждалась в его врачебных талантах. «Да-да!» Иногда он воспринимал себя и своих коллег виртуозами-хирургами, в чьи задачи входит удаление пораженного участка, пока он не заразил весь организм. Да, неприятно, и кровь, как говорят, не водится, но иногда надо. Коваленко с удовольствием осмотрел пространство перед интересующими их складами, и к своему полному удовольствию не увидел ничего, что могло бы выдать притаившихся бойцов его десятка. Не кстати пришла мысль, что хрен бы он спрятал здесь подобную киношному герою гору мышц. Впрочем, сегодня его задача мало отличалась от работы перекачанного лицедея. Хлопок ладони по плечу. Так через 40 секунд рывок внутренний таймер начал отсчет. «Вперед!» — громко рявкнул он, пересиливая себя. Как правило, операции его десятка проходят в полной тишине, но сегодня требовались шум, гам и азартные выкрики бравых штурмовиков. Без пошлого актерства, конечно, но с нарочитой небрежностью. Весь этот шум и гам служил двум целям. Во-первых, ну кому придет в голову подозревать в подобном непрофессионализме имперский спецназ? А во-вторых, впрочем, не до того сейчас. «К бою!» — едва слышно фыркнул боец, подбадривая уже лично себя. 8 одиночных выстрелов слились в один, лишая противника бойцов наблюдателей. Тут же темп сменился хоть и на скупую, но слегка заполошную стрельбу на подавление. Жечь боезапас уже не по кому. Однако картинка. Пока четверка пластунов развлекалась невозбранной тратой казенного имущества, Харунжий с еще четырьмя бойцами, словно тени, неслышным броском подобрались к стене склада. Несколько ударов ножом очередного мечущегося часового. И вот Николай Грот уже дает сигнал «чисто». Опытному человеку сразу ясно, что 8 из 9 колотых ранений лишние. Однако для картинки почему бы и нет? Тут же в свободном мире как? Журналюги понаедут чуть ли не раньше экстренных служб, особенно с учетом того, что их предупредили заранее и четко объяснили, где и когда стоит быть, чтобы получить очень даже горячий материал. Естественно, делалось все это не просто так и в лоб, но спецы, получавшие деньги именно за подобную работу, хлеб ели не зря и на своем поле работали отлично. Ну так и пусть у репортеров картинка поинтереснее будет. Им премия, бойцам благодарность от начальства, а кому надо — предупреждение, и все счастливы. Тем временем над утренним портом поднимается стрельба. О, неужто местные вояки открыли ответный огонь? Нашим легче. Под шумовой завесой и прятаться проще. А чего нет, коли умеючи-то? Словно тень, пластун сместился к комнате охраны, где слышались топот ног и невнятные команды на чужом языке. «Но это дело нам знакомое», — едва слышно прошептал казак в усы, отгибая усики чеки гранаты. Ребристый корпус вкатился в помещение, весело подпрыгивая по полу. Тугая волна взрыва привычно ударила по ушам, и уже через миг огненный ад в отдельно взятой комнате сменился адом стальным. Две тени легко влетели в комнату, заливая очередями любое подозрительное шевеление. Благо, правок почти не требовалось, однако порядок. Тренированный слух Харунжева отметил, что стрельба на улице смолкла. Что ж, значит, не осталось у этого вертепа защитников. Али, наоборот, его людей подавили. В последнее он не верил. Фантастика. У нас же все-таки не кино совсем. Выйдя в общий коридор, он с удовольствием обнаружил готовую ко всему тройку бойцов, со своими задачами уже справившуюся. «Вперед!» — вновь взревел командир, чувствуя себя полным идиотом. «Пошли! Быстрее!» Парни усмехнулись, но поддержали командира бодрыми и согласными выкриками. «Нам хоть Оскар какой завалящий дадут за такую игру?» — мельком подумал Харунжий. А то его люди старались, показывая чудеса актерского мастерства, но оценить-то и некому. До лестницы на втором этаже добрались без проблем, нескупыми очередями выкашивая все живое. Зря, что ли, двойной от норматива на подобную акцию боезапас тащили. «Та-да-да-да-да!» Как-то туго ухнул пулемет на втором этаже. «Да, возблагодарим государство российское за производство отличных активных наушников. Они что, станкач на пролете поставили? Ну кто же так воюет? Интересно, кто-нибудь из них еще что-то слышит?» Два щелчка в эфире от проникшего через крышу снайпера поставили в этом вопросе вескую точку. Никто из расчета уже точно ничего не слышит. Каморки местного командования прошли едва не как на параде, потому Коваленко даже на предложение сдаться расщедрился некоему ебаню, но, судя по плотному ответному огню, был отправлен этим самым товарищем в далекие ебаня. Ну да нет, и суда нет. Харунжий тоже почитал верной заповедь «Не суди, и не судим будешь», а потому быстренько организовал засевшим боевичкам путевку на высший суд при помощи пары гранат. А там уж пусть Всевышний разбирается, куда, кому и по каким делам работать. В особняке на улице Пелес всегда царила деловая суета. Мощный вычислительный и аналитический центр обрабатывал данные от ячеек по всей Руси и бывшим ее частям, потерянным в последнем противостоянии. В пресс-центрах проводились совещания, брифинги и планерки. На закрытых для общего посещения этажах тоже суета. Была более упорядочена. Но и в ней угадывалась деловитость муравейника. Здесь люди несли за свои решения настоящую ответственность, в иной раз даже и головой. В центре этого людского водоворота, что не останавливался ни на минуту, было лишь одно место покоя и расслабления. Своеобразным оком шторма служил кабинет магистра. Строго говоря, такой должности в штатном расписании не было, но все называли этого человека именно так. Отделанный под старину кабинет с настоящим камином был за вкусом обставлен, напоминая антураж времен Ост-Индской компании. Массивная мебель, огромный стол, обитый зеленым сукном, и книжные шкафы вдоль каждой из стен. Два удобных кожаных кресла, между которыми расположился большой глобус-бар, позволяли магистру и его гостю с комфортом расположиться в полоборота к весело потрескивающему огню. Оказаться приглашенным сюда было мечтой каждого из братьев, ибо это означало, что сам их заслуги оценил и выделил среди остальных. Верный прицел на следующую ступеньку в иерархии товарищества Иисуса. Сегодня эта честь выпала старому вояке Повелосу. «Может быть, чаю?» — гостеприимно предложил хозяин кабинета. «Благодарю. Я бы не отказался», — склонил голову в благодарном поклоне гость. Сегодня ему пришлось большую часть дня буквально носом рыть в остатках базы контрабандистов под противным моросящим дождем, так что горячий напиток был весьма кстати. К удивлению Повелоса, старик сам встал с кресла и направился к чайному столику, где на небольшом столике над газовой горелкой уже доходил до нужной кондиции небольшой прозрачный чайничек. А вот это слегка настораживало. Если его так обхаживают, значит, совсем скоро за этим последует просьба. Именно так, с большой буквы. А тот, кто общался с людьми, имеющими подобную власть, какой бы иерархии они ни принадлежали, прекрасно знает, что неформальное обращение имеет куда большую силу, чем откровенный приказ. А вот сил и средств на исполнение потребует куда больше. «Не люблю я современные электрические игрушки», — признался он, колдуя над напитком. «Нет в них изящества. То ли дело самому над живым пламенем, когда нужная температура угадывается чутьем и многолетним опытом, а не бездушным щелчком кнопки». Руки старика с удивительной для его возраста грацией и ловкостью порхали над столиком, переливая, смешивая и давая чуть настояться. «Прошу, брат». Магистр не погнушался сам преподнести гостю небольшую чашечку. «Согревайся и собирайся с мыслями». На некоторое время кабинет погрузился в тишину. Горячий напиток теплой волной прокатился по телу, согревая даже пальцы, замерзшие за день, в то же время проясняя ум. Вкус был настолько хорош, что гость уделил несколько минут вдумчивой дегустации. Магистр не торопил. «Благодарю, старший», — в очередной раз склонил голову Повелос. «Чай и вправду хорош». Магистр тепло улыбнулся одними губами. Однако взгляд, как и обычно, был собран и холоден, что человеку, понимающему, говорило очень о многом. «Тогда расскажи мне о том, что удалось узнать по поводу налета на базу нашего друга Ебаня». Последние два слова старик произнес с ехидной усмешкой. Для него не было секретом, сколько прилипало к загребущим ручонкам контрабандиста имущество ордена во время иных негоций. Впрочем, до недавнего времени ханец пределы своей наглости видел, а процент утряски и усушки казначеем закладывался в сумму оплаты разнообразных услуг. Всех все устраивало ровно до того момента, когда кое-кто окончательно потерял разум от жадности. Увы, иногда это презренное чувство становится настолько сильно, что давит все базовые инстинкты, в том числе и осторожность. Около 4 часов утра в районе порта произошло боестолкновение с участием... «Постой», — перебил старик гостя, поднимая ладонь вверх. «С официальными отчетами я знаком уже 2 часа как. Мне интересно твое мнение о произошедшем». «Что ж, нашего друга и баня пожгли весьма основательно, попутно уничтожив весь его флот, что был в данный момент на рейде». Повелос на секунду замолк, корректируя свой доклад с учетом пожелания хозяина кабинета. «Я бы сказал, что налет организован профессионалами, но замаскирован под разборки между местным криминалитетом». Старик откинулся на спинку кресла, сведя руки перед собой, словно Ришелье из старого доброго фильма. Он вряд ли бы кому-нибудь признался, но это был один из его любимых фильмов «Вероятного противника». «Продолжай», — попросил он. «Почему ты думаешь, что этот хитрый лис не оттоптал еще чью-то мозоль?» Повелос твердо взглянул на собеседника. Ощущение — это то самое, что отличает профессионала от обычного специалиста. Контроль на кончиках пальцев, способность видеть больше там, где другие пасуют. Проблема в том, что эти самые ощущения иногда могут противоречить фактам. И как тогда доказать человеку, имеющему право принимать решение, свою правоту? Особенно если мнение профессионала предполагает куда худший вариант развития событий, чем тот, на который указывают факты. «Я сегодня целый день ковырялся в трупах и могу сказать, что дырок в них намного больше, чем необходимо для решения задачи». Поднятая бровь внимательного слушателя послужила сигналом к дальнейшему рассказу. «Например, на 2-й палубе одного из не до конца сгоревшего катера я нашел тело. Одно пулевое ранение совершенно точно было смертельным, а остальные были нанесены буквально для антуража. При работе с баллистиками мы нашли 17 огнестрельных ранений, по моему мнению, в уже мертвое тело. При этом в стене были найдены еще с 10 следов от пуль, но даже мне было ясно, что пули, если целились именно в этого бойца, под таким углом войти в переборку вообще не могли». Задумался магистр. «То есть некто аккуратно снял объект, после чего уже вплотную выпустил в мертвое тело половину магазина, а затем хлестнул очередью по стене, чтобы создать впечатление перестрелки? Весьма интересно. Почему же они тогда не взяли живьем Ханса?» «С их-то профессионализмом». Старик сделал расплывчатое движение рукой, показывая, что труда это действие для нападающих особенно не составило бы. «Судя по анализу камер наблюдения, они пытались», — пожал плечами визитер. «Вот только то ли ебань что-то там подорвал, то ли штурмовая группа с гранатами перестаралась, но там рвануло так сильно, что и часть атакующих похоронила». «И ты думаешь, — поощрительно улыбнулся магистр, — не стоит приписывать нашим врагам дьявольских возможностей», — слегка качнул бритой головой Повелос. «Скорее всего, просто ошибка. В конце концов, у Ханса в экране тоже не самые последние бойцы были». Кабинет вновь погрузился в тишину. Сгорбившемуся в кресле старику требовалось время на анализ поступивших данных. «Полагаешь, послание достигло адресата, и он решился на ответный шаг?» «Наш контакт у казаков сообщил, что вчера старый Коршун срочным порядком прибыл в штаб Черноморского казачьего войска. Пробыл он там несколько часов, присутствовав на 2 встречах. К сожалению, их содержание нашему конфиденту раздобыть не удалось». Но, соотнося выучку налетчиков и эту информацию, можно предположить, что...» Повелос не стал заканчивать фразу, но старик твердо договорил. «Можно. Секундная заминка в разговоре была сметена одним единственным вопросом. «То есть к нам никакие ниточки не ведут?» Уродливое лицо на миг застыло вслед за подобравшимся телом вояки, но он все же нашел в себе силы твердо ответить. «Следов нет, подчистили на полную глубину». «Что ж, лицо магистра чуть смягчилось. Тогда волноваться не о чем. Благодарю за вашу работу, брат Повелос». Визитер покинул кабинет, стараясь сохранить невозмутимый вид. В залог таких обещаний всегда оставляют свою голову. Однако из сделанного не воротишь. Остается лишь еще раз проверить, не допустил ли он какой-нибудь ошибки. За 22 минуты до начала атаки Харунжева-Коваленко на базу Ебаня. Две тени проникли на охраняемую территорию, словно призраки, и едва различимыми сгустками мрака залегли на крыше складского комплекса, где скрывался главарь местных контрабандистов. Каким образом они умудрились протащить с собой не только необходимые стреляющие, взрывающиеся и колюще-режущие игрушки, но и пару здоровенных баулов под сплошным перекрестным наблюдением, не потревожив чуткой электроники, чувствительной магии и взоров бойцов парных постов, было абсолютно непонятно. А сами бы они никому и ни за что этого не рассказали. Как-никак, на обоих подписок со строгими грифами и печатями было столько, что в небольшой квартирке можно было обновить обои. Да и вообще их здесь не было, судари мои. Видел их кто? Нет. Ну, а вы говорите. Тем временем тень один буквально вжалась в теплый металл, прислушиваясь к окружающей среде ровно до того момента, пока тень номер два не выбила самыми подушечками пальцев, знакомый лишь людям, понимающим в суровом мире боевых пловцов ритм. Чисто механический мозг первой тени отметил, что зубрилы из отделения РЭП взяли объект под контроль. Тело же начало обманчиво медленно и плавно движение в сторону огромного светового окна на крыше здания. Недолгие манипуляции со специнструментом, и вот круг из мутного от времени стекла аккуратно отложен в сторону, освободив путь диверсанту. Веревка, к счастью, не понадобилась. Мощные перекрытия крыши вели как раз к будочке, где во времена имперского подданства страны и рассвета порта сидели мастера, а вовсе не пяток головорезов со своим предводителем. Нужно уточнить, что точка эта находилась метрах в 7 над пристройкой. С начала операции прошло 4 минуты 28 секунд. Ожидание напарника и крепление баулов на перекрытии заняли еще 37 секунд. Тщательно отмерив длину веревки, чтобы конец не стукнул по металлической крыше пристройки, тень номер один спустилась вниз, немало не опасаясь, что его заметит расположившийся в 3 метрах от будочки расчет пулемета, занявший точку перед лестницей на первый этаж. Напарник-то тоже учен неплохо, а потому бдит и ствола не опускает. Уже через несколько секунд после касания мягких подошв запыленного металла в будочке стали раздаваться плевки и шорохи, кои вполне успешно погасил обычный для большого склада шум и гам. Лишь один из пулеметчиков лениво обернулся на шум резко опускающегося жалюзи, но рассмотреть что-либо в будке так и не успел. Тень номер два тем временем стала аккуратно транспортировать с высоты привезенные баулы в комнату мастеров, как гласила привинченная еще лет 30 назад табличка. Пулеметный расчет теперь держал второй боец. С начала операции прошло 9.5 минут. Зайдя в комнатушку, боец убедился, что четверо из присутствующих угрозу уже не будут представлять никогда, а еще один надежно зафиксирован на полу. И для надежности придавлен в шее коленом следящего через открытый прицел за расчетом напарника. Как только вторая тень заняла место наблюдателя, Первый боец спора оттащил в уголок повязанного ханьца и поднес ему под нос небольшой пузырек. Через секунду взгляд из мутно потерянного стал злособранным. Если бы тень номер один сейчас мог позволить себе эмоции, то наверняка бы одобрительно хмыкнул. Профессионал. Таких уважать надо. Нет, этот день он не переживет, однозначно, но отнесутся к нему с уважением. «Вы профессионал», — едва слышно начал шептать на ухо пленнику боец, не забыв включить диктофончик на память. «Кричать и пытаться выиграть время бесполезно. Мы зададим несколько вопросов, на которые получим честные ответы. Скополамин использовать просто нет времени, а альтернатива ясна. Жизнь не обещаю, должны понимать. А вот легкий уход запросто». После этих слов тень крепко сжала горло, чтобы из него не могло вырваться и звука, громче едва слышного сипения, и аккуратно ослабил завязки кляпа. Однако все было зря. Упрямый ханец всем своим видом показывал, что говорить не желает. Кляп вновь занял свое место. «Уважаю», — все-таки промелькнула мысль в голове тени, тут же забитая боевым режимом в самый угол сознания. «Это персонаж, далекий от невидимых войн, может поиграть в героя. Он просто не представляет, что можно сделать с человеческим телом в считанные минуты. Профессионал же делает выбор в пользу молчанки, полностью осознавая последствия». Впрочем, тут, похоже, куда более интересный вариант. Этот контрабандист все прекрасно осознает и понимает, но как истинный профессионал пытается выжать из ситуации максимум. Да, лично ему уже не выжить, и уход будет не самым простым, однако вдруг именно эти несколько секунд или даже минут позволят подойти подкреплению. Для контрабандиста подход странный, а вот для бывшего ханьского разведчика вполне нормальный. И это следовало уважать. Вот только хозяин базы так и не узнал, что активация тревоги не прошла. Спецы из РЭП просто забили исходящий сигнал. Ханец продержался целых 7 минут перед тем, как выдать свою 40-секундную исповедь. Впрочем, осталось ли после запредельной боли в сломанной кукле хоть что-то человеческое, кто знает. «Уважаю», — мелькнула столь же мимолетная мысль у командира группы за миг до того, как тонкий стилет прервал мучение оказавшегося столь крепким врага. Впрочем, не успел боец отвернуться, как мысль о новопредставившемся Хансе вылетела из его головы. Обратно она так никогда и не вернулась. Специфика, однако. Сделав пару знаков напарнику, боец вновь взял на прицел площадку перед комнатой мастеров. Тень же номер два тем временем извлекал из баула форму и оружие, какими пользовались налетчики, что уже через несколько секунд должны были начать атаку. Освободившиеся в баулах место заняли оружие и одежда местных. Вся. Вплоть до трусов. Брезгливые бы недовольно сморщились, но на работе подобные эмоции теням были незнакомы. Дождавшись, когда шумом и гамом до места уже уничтоженного расчета добрались штурмовики-союзники, один из бойцов дал через стену очередь на полкороба из РПК, чтобы дать нужную картинку для камер наблюдения, в том числе и секретных, которые нападавшие не нашли. Мгновение понадобилось на активацию подготовленного заряда. И тени исчезли, как им и полагается. Хотя до полудня было еще ой как далеко.